Глава 33. Нога отбивала на педали барабана ритм веселого вальса, и в такт ей стучала в барабан колотушка. Еще повизгивала скрипка, сипела флейта, и аккордеонист перебирал пальцами по сверкающей клавиатуре. Этот веселый деревенский оркестр играл прямо на лужайке возле дома Мартиса. Несколько пар празднично принаряженных рыбаков и девушек танцевали под музыку. В середине веселого круговорота выделялись жених и невеста. Она вся в белом, он в строго черном костюме белоснежной сорочки. Это был Генрих, непривычно торжественный и растерянно смущенный. Он стеснялся не то что обнять невесту покрепче, но даже в глаза и смотрел с опаской. А она не сводила с него завороженно влюбленных глаз. Невеста была еще девочкой, похожей на выпускницу школы. «Довольно танцевать, все к столу!» — весело крикнула раскрасневшаяся Берута, выставляя одно дымящееся блюдо за другим. «Горячее подано!» Скрипач взмахнул смычком, и ансамбль ловко сходу перешел на веселый марш, под который свадьба с шутками и смехом промаршировала к столу. Шумно рассаживались на скамьях. Артур тоже присел, огляделся. Справа от него была Берута, а слева... Слева ему улыбалась Илга. «Друзья!» — поднялся с бокалом Банга. «Я хочу...» «Подожди!» — вывернулся откуда-то сбоку Марцис. «Я еще не успел вручить молодоженам наш свадебный подарок!» С этими словами он вытащил из-за пазухи старую ракетницу. «Держи, Нара, это очень нужная штука!» «Она заряжена?» — спросила невеста с опаской, беря ракетницу. «Конечно! Если ваш семейный корабль когда-нибудь попадет в шторм, сразу стреляйте!» «И мы все, ваши друзья, придем на помощь!» «Семейный корабль бедствия не постигнет», — со смехом сказала Берута. «Это удел одиноких холостяков». «А Генрих», — подхватила Илга, — «слава богу, прошел последний риф. Пусть в честь того и прозвучит салют, стреляй, Нара!» «Боюсь». «Вдвоем стреляйте, вдвоем!» — подхватили за столом. Генрих и Нара дружно подняли ракетницу. Грохнул выстрел, и красная ракета под веселые возгласы гостей взвелась в небо. Когда шум утих, Артур снова поднял бокал и сказал. «Больше никому не дам перебивать. Тебе повезло, Инара. Но имей в виду, этот парень — игрушка с секретом. Его сразу не раскусишь. Знаешь, сколько он нам голову морочил?» «Вы его совсем не знаете». Вдруг тихо, но упрямо сказала Инара. «Он такой, такой...» «Все слышали, какой я?» Заминая неловкость, закричал Генрих. Хотел сказать еще что-то, но его бесцеремонно перебил Мартис. «А я вот не слышу самого главного!» И, подняв стакан озорно, по-мальчишечи гаркнул. «Горько!» «Может, пригласите на танец?» — лукаво спросила Артура Илга. «С удовольствием». Они плясали до тех пор, пока Илга, обессиленная и счастливая, не упала на лавку. «Ой, не могу!» Девушка кружевным платочком замахала у разгоряченного лица. Артур присел было рядом, но тут же появился Марцис. Схватил Бангу за руку и потащил в другой конец стола, где их уже с рюмками в руках поджидали Филипсон и Генрих. «Мужики, давайте выпьем за самих себя», — предложил Марцис. «За то, что живы, за то, что дома, за то, что снова вместе». «Нет, давайте за нашего шефа», — неожиданно сказал Генрих. «Не было бы его». И ничего этого тоже не было бы. Артур смутился, хотел возразить. Но Генриха поддержали и Филипсон, и Марцис. Филипсон сказал. «Правильно мыслишь, парень. В самую точку». Чокнулись, выпили, смачно закусили. Марцис снова наполнил рюмки. Генрих взял свою, внимательно посмотрел Артуру в глаза. «Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется? Сплясать на твоей свадьбе». Банга помрачнел. Филипсон укоризненно взглянул на бестактного жениха и осторожно спросил. «Так ничего и неизвестно». Артур отрицательно мотнул головой. «Значит, и Москва не помогла». «Нет». «Вот хреновина», — досадливо буркнул Марцис. 3 года человек ищет человека и не может найти». И вдруг озлился. «А я тебе так скажу. Если бы любила, сама нашла». И уже на Филипсона. «Нечего на меня пялиться. Он не барышни кисейный, должен сам понимать. Правильно говорит Генрих. Бросай якорь, капитан, пора уж». Артур с Илгой шли берегом. Море дышало спокойно и ровно. Высоко в небе плыла луна, такая яркая, что из морской дали прямо к их ногам бежала золотая тропинка. Они невольно остановились, любуясь ею. Издали доносилась веселая свадебная музыка, смех, заглушенные расстоянием голоса. Артур взял Илгу под руку. Девушка доверчиво прижалась к нему. И они двинулись дальше. Возле дома Артура Илга отстранилась, высвободила руку. «Не надо меня дальше провожать». «Почему?» — удивленно спросил он. «Так, не надо и все». И неожиданно добавила. «Странный вы все-таки человек, Артур Банга. Когда я вижу вас, я и радуюсь, и боюсь». «Почему?» — заражаясь ее волнением, спросил он. «Вы как этот дом, всегда с погасшими окнами». Артур достал папиросы, попытался прикурить, но сломал несколько спичек, пальцы дрожали. Она молча взяла у него коробок. Вспыхнул огонек, и Банга совсем близко увидел ее глаза. Огромные, светлые, как звезды над головой. Услышал ее нервное, учащенное дыхание. Земля пошатнулась и поплыла под их ногами. Губы слились в поцелуе. Артур проснулся рано, повел взглядом по испятнанной солнцем стене, по знакомым с детства вещам, фотографиям, по цветам, говорившим ему о чем-то очень приятном и счастливом. Радостно обернулся, но Илги рядом не было. Удивленно приподнял голову. На столе стоял заботливо приготовленный завтрак. «Илга!» — негромко, ласково позвал он. «Илга, ты где?» Молчание. Артур отбросил одеяло, спрыгнул на пол и вдруг увидел Илгу во дворе. Девушка уже открывала калитку. С треском распахнул окно. «Илга, ты что? Куда ты собралась?» Она нехотя обернулась. «Куда? Домой». Помедлила секунду-другую, опустила глаза. «Я уезжаю в Ригу». «В Ригу?» Еще больше удивился он. «Что случилось?» «Ничего, так надо». «Погоди». Он надел брюки, набросил на плечи пиджак и в шлепанцах на босу ногу выскочил из дому. «Ты можешь толком объяснить, что произошло? Зачем тебе в Ригу?» «Так надо», упрямо повторила она. «Что значит надо? Съездим вместе. У меня в Риге тоже дела найдутся». «Ты не понял, Артур», — отвернулась она. «Я насовсем уезжаю в Ригу». «Как насовсем?» Банга машинально опустил руку в карман в поисках курева. «Что за чертовщина?» «Ну так. Здесь увольняюсь, там буду устраиваться». Выдавила из себя вымоченную, болезненную улыбку. «Да ты не беспокойся, все в порядке». «Что в порядке?» Он взял ее за плечи, силой притянул к себе. «Ты обиделась, что ли?» «Оставь, Артур. Ты же знаешь, что мне не в чем тебя винить. Да и не жалею я ни о чем». «Не жалеешь? Тогда зачем все эти глупости? Сейчас же пойдем, и ты примешь мою фамилию». «А имя?» — как-то странно спросила она. «Имя мне тоже надо сменить?» «При чем здесь имя? У тебя прекрасное имя». «То-то! Ты меня всю ночь называл Мартой!» Она сухо кивнула, и, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы, быстро зашагала к калитке. Артур не шелохнулся, не окликнул, не бросился вдогонку. Он стоял с каменным лицом и думал, что вот так, наверное, от человека однажды уходит жизнь страшно и бесповоротно.